Глава восьмая. «Как успехи?» — полюбопытствовал Херш. В этот момент я зависла над книгой, не видя букв, потому что задумалась. После того, как я вывалил на экрана свою точку зрения, по его меркам наверняка вопиющую, мы с ним не виделись. Я помедитировала в космосе и вернулась в усадьбу в Иордане. Майла сообщила, что экрана в доме и поблизости нет. Так я и легла спать, не зная, проснусь ли с Эрхелом на шее где-нибудь в удаленном мире. Но я проснулась в той же усадьбе и в своей постели. Позавтракала, собралась и поспешила в архив, потому как сегодня мой день. «А, какие успехи?» Я непонимающе посмотрела на дракона. «Ты начинаешь чувствовать энергии Вселенной?» «Ах, это... Да, пожалуй. Энергии чувствую. Замечаю разницу в течении энергий в космосе и в мирах». «И в чем разница?» — полюбопытствовал Херш, устраивая массивную голову прямо передо мной. Я сидела за столиком с книгой. Дракон лежал на полу. Голову он тоже положил на пол, но благодаря гигантским размерам смотрел прямо мне в глаза. Как минимум в том, что в мирах энергия окрашена в силу какого-нибудь бога, а в космосе она свободная. Я задумалась, чтобы подобрать слова. Конечно, это было не всем, что я теперь ощущала. В космосе энергия течет свободно, она тоньше. К ней нужно прислушиваться. Тоньше, но не слабее. Как будто в этих легких дуновениях сокрыта вся мудрость Вселенной. И особенно ее мудрость ощущается близ Эартона. Но я пока не могу понять, что это означает. Ну а в мирах энергия более структурирована, течет определенным образом в указанном направлении. И в ней как будто не хватает граней, нитей, оттенков. Не знаю, как объяснить. В космической свободной энергии есть все многогранные переливы. А в энергиях каждого отдельного бога есть только определенные оттенки. Я развела руками, не в силах подобрать слова. «Как интересно», — заметил Херш. «Тебе об этом рассказывал Эхран? Или, может быть, Арван? Или ты в книгах читала?» «Нет, ты же спросил, что я чувствую». А растерянно отозвалась я, пытаясь понять, что так заинтересовало дракона. «Значит, ты даже не читала об энергиях космоса?» Мне сделалось неловко. «Херш, я почитаю. Обязательно!» Сглупила. Конечно, надо было сначала почитать, прежде чем бросаться в космос. Глядишь, знала бы уже, к чему именно нужно прислушиваться. А так я постоянно кидаюсь в неизвестное, потом теряюсь и ничего не понимаю. И зачем я сейчас сижу над книгой по юриспруденции? А на дне я зависла, потому что решила изучить законы касательно божественных браков. Глупо надеяться увидеть лазейку там, где ее не видит Херш, но вдруг... Все-таки взгляд у меня не замылен. Я об этой теме до сих пор ничего не знаю. «Не обязательно», — возразил дракон, смерив меня задумчивым взглядом. «Ты чувствуешь правильно. Это хорошо. Чем больше будешь прислушиваться, тем лучше начнешь понимать Вселенную». «Я пока только чувствую и совершенно не понимаю, о чем ты сейчас говоришь». «Все боги — лишь песчинки Вселенной». Херш улыбнулся. Улыбка гигантского дракона выглядела жутковато, но я уже привыкла. «Вселенная породила разные стихии — огонь, воду, землю и другие. Каждый бог обладает только одной стихией. В каждом боге лишь набор оттенков, как ты выразилась, из всего многообразия». «Да, пожалуй, логично». «Эордан находится в центре Вселенной. В центре Вселенной самая большая концентрация энергии, а значит, и сама суть Вселенной. Бывай почаще в космосе рядом с Эорданом. Хороший ориентир», — заключил дракон. «Спасибо. Постараюсь появляться там каждый день, хотя бы ненадолго. Поблагодарила я и погрузилась в чтение. Ну, что сказать. В этой книге о разводах ничего не было. Только о заключении брака и о распоряжении имуществом. Поскольку, как выяснилось, общая составляющая магии богини, не связанная со стихией, подстраивается под магию мужа, и уже через несколько лет личные миры богини меняют магический фон и начинают ощущаться как миры, входящие в состав семьи мужа. Ну а если богиня не хочет присоединять свои миры к семье мужа, если хочет сохранить магию этих миров в неизменном виде, то ей следует передать миры кому-то из родственников и отказаться от их посещения, чтобы изменения в магии жены не затронули ее миры, крайне чуткие к изменениям. Я задумалась. Херш, а моя магия тоже изменится? Скоро я стану ощущаться, как де Фарваль? Через 2-4 года. А пока моя магия как у де Тариот, верно? Своей-то у меня как таковой не было. Да, сейчас я чувствую сходство твоей магии с магией де Тариот. Послушай, это можно как-то использовать? Мол, в душе я еще де Тариот и хочу вернуться к ним. Херш задумался. Было 2 прецедента за все тысячелетия. Ты слышала о совместимости стихий? Да, знаю. Огонь и ветер сочетаются, огонь и вода нет. Но если богиня воды входит в семью богов огня, у нее рождается ребенок с магией огня. Вроде как с богиней ничего плохого не происходит. Не происходит. Да, богиня не передает свою стихию, если она не сочетается со стихией мужа и его семьи. Но бывает так. Всего 2 раза за всю историю богов такое было, что стихия богини взбунтовалась и не позволила магии богини подстроиться под магию мужа. И что же тогда? Браки не расторгаются? Я нигде ни слова не нашла о расторжении брака. Брак расторгается с участием совета и представителей обеих семей. Богиню забирает семья, потому что магия у богини остается прежней. Обе стороны должны отказаться от брака, и совет должен это засвидетельствовать. С магической точки зрения или с юридической? Я в совете. Совет с юридической. В глубоких глазах дракона блеснул интерес. Значит, 2 расторжения брака все-таки было, обрадовалась я. Херш не стал упираться, он принес мне документы по обоим случаям, но все-таки сказал. «Полагаю, тебе это не поможет. У тебя огонь, у Эхрана есть огонь». «Но, как мы знаем, у него есть вода», — я подмигнула дракону. «С ней огонь не дружит. А может быть так, что сам Эхран окажется ни с кем не совместим? У него ведь все стихии». И каждая из этих стихий с какой-то не сочетается. Значит, в итоге со всеми. Странно, разговаривая с Хержем, я могла спокойно говорить об особенностях Эхрана. Никаких блоков не ощущала. Видимо, потому что дракон знает и сам. Послушай, а можно наш разговор записать каким-нибудь магическим образом? Зачем? Дракон прищурился. Ну... чтобы передать, прослушать третьим лицам. Мне с новой силой захотелось сдать тайну Эхрана хоть кому-нибудь. Вдруг это тоже поможет. Начнется разбирательство. Совет решит, что Эхрана нужно лишить жены, иначе на него управы не найти. Поможет с разводом, не дожидаясь, когда я создам мир. Мой голос невозможно записать. Как будет звучать твой, произносящий тайну, не знаю. Зависит от блоков, которые на тебе стоят. Но я не буду помогать. Еще не время раскрывать тайну Эхрана. А кто-то другой, узнав о количестве стихий, может догадаться, в чем дело. Понять, что понял ты, но не поняла я. Теперь уже я с подозрением прищурилась. Кто-нибудь может, но не все», — согласился дракон. Я не стала развивать тему. Я видела явное нежелание Херша с этим помочь, но решила, что нужно будет попробовать. Узнать, что боги используют вместо диктофонов артефакты там какие-нибудь или магию. И наговорить все на диктофон, что знаю об их ране. Было бы неплохо иметь такой козырь в рукаве. «А стихии», — добавил дракон, возвращаясь к теме, — «сочетаются в самом их ране. Они не вступят в конфликт с твоим огнем и любой другой стихией». Я слегка приуныла и тут же воспрянула духом. Но не все так очевидно. Когда мы танцевали на балу, мой огонь рядом с Ихраном не пробудился. А вот в танце с Арваном пробудился. Это может указывать на какую-нибудь несовместимость? «Интересно», — протянул дракон. «Я не стану лишать тебя надежды и говорить, что дело в чем-то другом. Пробуй, ищи. Возможно, именно ты, впервые разбираясь во всех особенностях магии, найдешь лазейку». Приободрившись, я взялась за изучение документов. Все, как и говорил Херш. Богиня смотрели, признали, что их магия вступает в конфликт и не может подладиться под магию мужа. А значит, брак не поможет никому из них, не даст нужной стабилизации и скорее приведет к страданиям обеих сторон. Как я поняла, в этих случаях больше переживают за богиню, чем за бога. Что ж, их можно понять. Ну а потом развод по согласию обеих сторон. Совет присутствует, чтобы засвидетельствовать процесс и все зафиксировать на бумагах. Разводятся муж и жена. То есть оба дают свое согласие на развод. А вот это уже плохо. Но с другой стороны, если у меня начнутся какие-то проблемы, то совет может вполне надавить на Ихрана и заставить его дать согласие на развод. Ихран, конечно, весь такой гордый, заверял, что ему никто не указ, но в совете его родственник, один из самых древних из ныне существующих богов. Уж Барзиар может его заставить. Главное, чтобы сам совет счел, что нас нужно развести. А как бы нам устроить несовместимость магии? Для этого нужно получше разобраться в божественных браках и что при этом происходит с магией, за счет чего она стабилизируется. С помощью Хержи я набрала книг на эту тему, но почитать не успела, оставила до следующего посещения архива. Пожалуй, чтобы изучить такую кипу, потребуется несколько посещений. Но этот путь все равно видится короче, чем создание мира. Даже если он окажется тупиком, что-нибудь обязательно придумаем. Обязательно найдем лазейку. Я в это верю. А если к этому добавить еще и чувственное понимание магии, то шансы растут. Когда я вернулась в усадьбу, Майла доложила, что Ихрана нет. И за весь день он не появлялся ни разу. Первым делом подумалось. Выжила мужа из его же дома. Вот здорово. Вторая мысль была не такая радостная. Какую пакость он мне заготовил? Ну а в-третьих, подумала, что все-таки хорошо, когда есть личная служанка, и она на твоей стороне, и всегда чувствует присутствие богов поблизости. На следующее утро я успела позавтракать в одиночестве и решить, чем займусь. Отправлюсь в библиотеку. Там столько бумаг. Хватит на несколько недель, прежде чем все перерою. И то не факт, что найду информацию о земле. Но ведь нужно с чего-то начинать. Хотя бы с того, что есть в открытом доступе, и Ихран у меня не забирает. Как говорится, вспомнишь, он и появится. Ихран возник посреди коридора, перегораживая путь. Первым делом я всмотрелась в лицо бога, пытаясь определить его настроение. Не в бешенстве и уже хорошо. А впрочем, Эрхел можно надеть и совершенно спокойно. Время обдумать у него было. «Ты меня боишься?» Ихран вздернул бровь. «Нет. Всего лишь немного напряжена. Не хочу, знаешь ли, провести всю свою отныне бессмертную жизнь в заперти». «Не проведешь», — обронил Ихран и внезапно сообщил. Арван создал дополнительное подразделение комиссии, которое ищет способы борьбы с божественным безумием, и выслал официальное приглашение тебе вступить в эту комиссию. «А почему приглашение получил ты, если оно для меня?» Это был первый вопрос, который у меня вырвался. «Потому что оно официальное». Эхран смерил меня задумчивым взглядом. Но если и пытался прочитать, что у меня в голове, у него это не получилось. Я чувствовала такой сумбур, что сама ничего толком не понимала. «Официально твой статус пока не ясен». «То есть, как это не ясен? Я ведь де Фарваль? Или нет?» Я совершенно искренне запуталась. Честное слово, совсем не хотела провоцировать. Однако на этот раз Эхран владел своими эмоциями и проявлять их не спешил, смотрел на меня совершенно спокойно. «Да, ты де Фарваль. Но пока никто не знает, какие преимущества тебе это дает или не хочет признавать. Пока совет упорствует в признании тебя богиней, а значит, и равных прав со всеми нами, он тебе не дает. Если бы приглашение поступило напрямую к тебе, можно было бы оспорить его официальность». «И все же ты мог бы не сообщать мне об этом приглашении?» Я прищурилась. «Мог». «Почему сообщил?» «Потому что обдумал твои слова». Эхран молчал, не спешил пояснять, что именно он успел надумать. Я напряженно ждала, не зная, чего ожидать от этого бога. Мысленно я уже готовилась запустить в него чем-нибудь тяжелым, вроде половины стены, и сбежать от него в космос. Хотя бы космос никому не принадлежит. Вот где действительно можно летать без всяких ограничений. А есть буду раз в 4 дня в архиве у Хержа. Дракон ведь прокормит меня, если что. «Я живу достаточно долго», — начал Эхран непонятно с какой стороны. «Чтобы знать наверняка, ты не имеешь понятия о течении времени. Ты уверяешь меня, что не проникнешься светлыми чувствами только из-за того, что пройдет время». «Логично», — осторожно заметила я, причем и первое, и второе утверждение. «Ты не знаешь, что значит жить бок о бок 100 лет, 500, 1000». «Ты тоже не знаешь». Я уверена, Эхран к себе никого не подпускал, иначе уже давно бы нашел подходящую жену. Бог неожиданно усмехнулся. «Верно. Именно поэтому я обдумал твои слова. Я не могу предугадать, как дальше будут развиваться наши отношения и будут ли с течением времени. Поэтому я принимаю твое предложение. Опустим момент, что я уже твой муж, и ты никуда от меня не денешься, как бы ни была уверена в обратном. Пожалуй, это интересная задача для меня и вызов, как мужчине». Я всматривалась в лицо Эхрана и понимала, что для него это не более чем игра. Он уверен, что я никуда не денусь, даже если не проникнусь нужными чувствами. Хорошо, я больше не собираюсь его переубеждать. Достаточно того, что мои рискованные слова о свободе выбора подтолкнули Эхрана к нужному решению. «И каковы твои действия?» — поинтересовалась я. «Я позволяю тебе заниматься, чем ты хочешь. Я ведь говорил, что ты богиня. Это не было пустыми словами». «Ты богиня. Можешь заниматься всем, чем только пожелаешь. Если хочешь исследовать проблему божественного сумасшествия в комиссии вместе с Арваном, что ж, исследуй. Я препятствовать не буду». «Вместе с Арваном?» Поразилась я. «Он это серьезно? Он готов отпустить меня проводить время вместе с Арваном?» «Понимаю твое удивление», — усмехнулся Эхран. «Но согласись, это будет логично, если в борьбе за твои чувства у меня будет соперник, от которого, впрочем, ты сама отказалась». «Интересно, почему?» — задумался Бог. Мое удивление росло. И пока не опомнилась, Эхран шагнул ко мне. Посмотрел сверху вниз, впрочем, не распуская рук. Одного только взгляда, уверенного, сильного, было достаточно, чтобы произвести впечатление. «Если я постараюсь, ты будешь моей. И телом, и сердцем, и душой. Я включаюсь в эту игру, чтобы удовлетворить твою потребность. Но победа за мной. Смотрю в твои глаза и вижу упрямый огонек. Ты не согласна?» «Я считаю, что ты слишком самоуверен». «Ты лгала мне и не собиралась давать шанс». Голос Эхрана звучал проникновенно. Его взгляд пронизывал меня насквозь. Я содрогнулась, прекрасно понимая, что не смогу его обмануть. Его 1000 лет опыта против моих 20 несопоставимо. «Полагаю...» Я невольно сглотнула. Меня обволакивала мощная, несокрушимая сила Бога. И я не могла понять, что она такое. Будет справедливо, если я допущу мысль, что завоевать мои чувства может любой Бог. И ты тоже. «Ты лгала», — заключил Эхран, небрежно проводя кончиком пальца по моему подбородку к шее. «Ты не собиралась давать мне шанс. Но знаешь что? Мне не нужно, чтобы ты давала шанс. Я все равно постараюсь. И ты будешь мною очарована». Рука Бога скользнула к плечу, легонько погладила, вместе с тем касаясь распущенных волос. Странно я чувствовала себя рядом с ним, как букашка, угодившая в ловушку. Потребовалось усилие воли, чтобы себе напомнить: «Я ведь богиня!» Сам Эхран убеждал, что я могу и имею право говорить с ним на равных. «А насколько это будешь ты? Ты настоящий?» — спросил упрямо. «И сколько в этом будет притворства, направленного лишь на то, чтобы очаровать меня?» «Я могу быть разным, и это всегда именно я. Мне решать, каким я буду с тобой. Но, пожалуй, от тебя это тоже зависит, каким я захочу быть с тобой». «Да», — усмехнулся Эхран, — «это будет интересная игра для обеих сторон. Возможно, тебе тоже придется постараться. Ну а пока...» Он неожиданно отстранился. «Ты свободна. Делай, что хочешь. Это мой тебе дар и признание равный». «В таком случае...» Мне потребовалось усилие воли, чтобы собраться с мыслями. Поведение Храна выбило меня из равновесия. И не только потому, что я опасалась оказаться в заперти с Эрхелом на шее. Но, пожалуй, этот странный поступок, дающий мне частицу свободы, это желание Эхрана сыграть в борьбу за мои чувства, причем сыграть достаточно честно, допуская в мое общество соперника, вызвало толику уважения. Что мне нужно сделать, чтобы ответить согласием на официальное приглашение Арвана? «Ничего сложного. Пойдем, я покажу». Знакомство с божественной корреспонденцией оказалось весьма увлекательным. Для связи на расстоянии боги применяют магию, которую мне только предстоит освоить. Но для официальных договоренностей, которые подкрепляются документами, у них используется бумага. И вот в этом случае боги прибегают к магической отправке корреспонденции, копии договоров, приглашений, писем и прочих документов. Пожалуй, я впервые увидела настоящую магию. Не стихии, не интуитивные способности, а именно магию. Эхран подошел к конверту, уже распечатанному, положил в него обратно короткое письмо, вероятно, то самое приглашение, и направил к нему поток магии, сотканный из тончайших переплетений нитей. Сверкающие нити опутали конверт со всех сторон, приподняли в воздух. Тихая вспышка, и конверт исчез. Я ойкнула от неожиданности, когда такая же вспышка возникла прямо передо мной. Едва успела выставить руки, чтобы схватить конверт. «Я переправил его к тебе при помощи универсального заклинания. В разных мирах у разных рас заклинания понимаются по-разному. Для кого-то это слова и жесты, для кого-то, как для богов, лишь переплетение магических нитей, создано таким образом, чтобы выполняло определенную функцию. Я потрясенно вертела в руках конверт. Значит, чтобы его переправить, мне нужно соткать нечто похожее? Что ж, освоить такое за несколько дней невозможно. Я пыталась припомнить все эти плетения, но подозревала, что даже если Эхран покажет их медленно, и я буду тут же повторять, у меня все равно не получится. Да, структура состоит из переплетений, обозначающих то или иное действие, которое должна сделать магия. И в случае отправки сообщения также должно указываться имя адресата, написанное руническими знаками. Мы ведь боги! Эхран неожиданно усмехнулся. И можно поступить гораздо проще. Мы находились в кабинете, где Эхран, видимо, разбирался с документами и в том числе с корреспонденцией. На тяжелом массивном столе из темного дерева, помимо бумаг и многочисленных папок, располагалось блюдо с фруктами. Эхран взял яблоко, подбросил его вверх, и яблоко исчезло. На этот раз я не ойкала. С трудом успела, но все-таки поймала его, появившееся у меня перед лицом. Эхран с усмешкой пояснил. Боги могут применять стандартные заклинания, а могут обращаться к магии силой мысли. Если мысль достаточно сильна, магия исполнит желание бога без всяких плетений. «А, так ведь об этом говорил и Херш. Можно изучить тонну теории, заклинания, магические плетения и кучу всего, чтобы создать мир. А можно просто почувствовать и сотворить его на желание это сделать. Похоже, у богов подобным образом может сработать что угодно. Значит, мне нужно осваивать именно магию, основанную на желании. Начну с легкого, той же корреспонденции. Так, глядишь, перейду к созданию миров не через пару-тройку тысячелетий, а несколько раньше. Попробуй переправить мне что-нибудь. Я решила, что расставаться с яблоком не жалко. А вот приглашение для начала прочитаю сама. Я прикрыла глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Обратилась к магии, обволакивая яблоко. Старательно представляя процесс, пожелала, чтобы оно перенеслось к Эхрану. «Неплохо», — раздался голос бога с какими-то странными нотками. Я открыла глаза и с изумлением обнаружила несчастное яблоко, смятое в кашу на темноволосой макушке. Капелька яблочного пюре смачно шмякнулась на плечо, скатившись по гладким прядям. «Неплохо! Ты так считаешь?» — заинтересовалась я. «Для первого раза», — мужественно ответил Эхран, ничем не выражая своего недовольства. Он махнул рукой, и яблочная каша исчезла. Тоже, наверное, куда-то перенеслась. А я подумала, как хорошо, что не начала с письма. Интересно, Эхран знал, что такое может произойти? Может, надеялся, что я самостоятельно избавлюсь от приглашения? Да нет, вряд ли. Проще было не рассказывать мне об этом вовсе, чем потом прятать от меня моими же руками. Я аккуратно положила приглашение на край стола и невинно предложила. «Попробуем еще?» Следующий час или даже больше я тренировалась. Эхран помогал, подсказывал. Мы начали с перемещений в пределах одной комнаты. Затем перешли к более сложным вариантам. Под конец насыщенной, но увлекательной тренировки я научилась перемещать к Эхрану любые предметы, где бы он ни находился. «Теперь попробуй не со мной, а, скажем, со своей служанкой Майлой», — предложил Эхран. «А какие могут быть нюансы?» «В твоем случае понятия не имею. Твоя магия непредсказуема». «Это потому, что я неправильная богиня». Я пожала плечами и позвала Майлу. Фира незамедлительно явилась. «Развлекайтесь», — сказал Эхран. «У меня дела. Увидимся вечером». Несмотря на то, что Майла не человек и не бог, а существо бесплотное, я без труда смогла переместить к ней и яблоко, и пустой лист бумаги, и карандаш, прихваченный со стола Эхрана. В кабинете он, естественно, меня не оставил, но, кажется, дверь на замок не запер. Когда бог ушел, а тренироваться надоело, я посмотрела на дверь кабинета. Ох, какое искушение! Но не удивлюсь, если это проверка. Усилием воли я отвела взгляд, решив, что в отсутствие храна забираться к нему в кабинет все же не буду. По крайней мере, пока. На следующий день Эхран собственной персоной сопроводил меня к новому подразделению исследовательской комиссии. Я очень надеялась, что раз это отдельное подразделение, здесь не будет прежних лиц — Эйлоны и Граса. Никого из этих богов я бы видеть сейчас не хотела. «Мир Дотариот! Кто бы сомневался!» — хмыкнул Эхран. Я тоже ощутила знакомую энергию. «Артехран, Арда Алена», — приветствовал Арван. «Рад вашему визиту». Я с любопытством осмотрелась по сторонам. На лабораторию, где меня исследовала компания богов во главе с Эйлоной, это совсем не походило. Небольшая комната, отделанная светлым деревом, она скорее напоминала уютный офис. Несколько столов, заваленных бумагами, стулья, кресла. Вдоль одной из стен книжный шкаф, у окна катки с растениями. «Вы будете вдвоем?» — холодно осведомился Эхран. «Нет, подразделение новое, со временем будет расти. На данный момент к нам изъявил желание присоединиться Эгран Дотариот». Словно услышав, что его назвали по имени, в комнату вошел дед Арвана. Бог нес в руках целую кипу толстеньких папок с торчащими из них уголками бумаги. «А-а-а! Алена, очень рад тебя видеть! Эхран!» Он приветственно кивнул. «Тоже хочешь присоединиться к нашим изысканиям?» «Сейчас у меня есть другие дела. Я всего лишь провожаю свою супругу. Никогда бы не подумал, что ты, Эгран, заинтересуешься темой божественного безумия. С чего вдруг такие перемены?» «Я бы тоже никогда не подумал», — хмыкнул дед Арвана. «Но с тех пор, как среди нас появилась Алена, эта тема меня увлекла. Обожаю загадки, которые нужно разгадывать». «Да, полагаю, помощь Алены, как единственной, у кого получилось стать богиней, в этом деле вам пригодится». «Непременно. Алена и Арван — вот ключ к разгадке. И мы этим ключом обязательно воспользуемся». Многозначительно посмотрел Эгран. Взгляд Эхрана похолодел еще на несколько градусов. «Не сомневаюсь. Я тоже буду рад узнать, как такое произошло. Вероятно, когда разберусь с делами, даже присоединюсь к вашим изысканиям. Это ведь теперь напрямую касается моей жены». Он усмехнулся. Повернувшись ко мне, демонстративно погладил по щеке. Спасибо, хоть целовать не стал. «Я тебе доверяю, моя дорогая жена». С этими словами Эхран переместился. Я облегченно перевела дыхание. «Это ведь не было уловкой. Мы на самом деле займемся поиском решения, как помочь богам и их смертным женам». «Конечно», — согласился Арван, приближаясь ко мне. «Я знаю, как это важно для тебя, и ни в коей мере не собираюсь обманывать. Мы будем изучать документальные материалы, собирать дополнительную информацию и наблюдать заявлениями в Академии жен». В глазах Арвана поблескивал огонек, маленький, но такой притягательный и горячий. Когда Арван подошел, я затаила дыхание, не зная, что делать и что говорить. Хотелось податься вперед и вместе с тем отойти, чтобы не вызывать в себе подозрительные чувства. Арван улыбнулся, взял со стола папку и подал мне. Наши пальцы на мгновение соприкоснулись. Я вздрогнула от жара, вспыхнувшего внутри. «Можем начать с этого документа». Арван кивнул на документы в моих руках, не спеша отстраняться. Я первая отступила на шаг, заставив себя это сделать усилием воли. «Шу собрал на тебя все данные, какие у него были. Возможно, это нам поможет», — пояснил Арван. «Да, это может помочь. С интересом взгляну. Скажите, меня неожиданно осенило, не иначе, как от избытка чувств. А насколько давно Эхран начал обзаводиться женами? и как давно превращения жен замедлились. Эгрон неожиданно оказался рядом с нами. Но как они это делают? Частичное перемещение? Вроде не исчезает, оставаясь видимым в пространстве, но двигается неестественно быстро. Или только физические возможности? Никакой магии? «Это может стать зацепкой. Очень интересная мысль», — сообщил Бог, торопливо листая документы. Что-то отыскав, бросил папку раскрытой. Затем метнулся к следующей и снова пролистал. «Ты права». «В чем?» «В том, что это взаимосвязано. Сначала состоялось первое появление Эхрана в Академии жен. Затем, буквально через пару недель, превращения замедлились». «Ты что-то знаешь?» Арван прищурился. «Как появление Эхрана могло замедлить превращение девушек в монстров?» «Что-то знаю, но поделиться не могу. Разве что у вас найдется какой-нибудь артефакт, на который можно без свидетелей наговорить информацию». «А потом передать нам?» — оживился Ирван. «Да, такие артефакты у нас есть. Они используются на балах, чтобы не приглашать музыкантов, и включают запись». «Я принесу», — объявил Эгрон и исчез. «Я надеялся, но не ожидал, что Эхран даст свое согласие, тем более так быстро», — произнес Арван, не спуская с меня взгляда, когда мы остались вдвоем. У нас состоялся серьезный разговор о доверии, свободе и праве выбора. «Примерно как со мной?» — хмыкнул Арван. Ответить я не успела. Вернулся Эгрон и протянул мне круглый металлический предмет, похожий на монетку, с неизвестными узорами, но выпуклый, как медальон. «Раскрой его», — подсказал Эгрон, подтверждая догадки. Я раскрыла. Внутри кругляша оказался плоский прозрачный кристалл. «Мы выйдем, даже перенесемся куда-нибудь подальше. А ты говори на кристалл все, что пожелаешь». «Как его активировать?» «Коснись пальцем, кристалл начнет светиться. Когда закончишь, снова коснись пальцем». Закончив инструкции, Эгрон подхватил внука под локоть и вместе с ним переместился прочь. «Предвкушая грандиозную подставу, которая, возможно, повлечет за собой серьезные разборки с советом, я коснулась кристалла пальцем и попыталась сказать, что Эхран обладает сразу всеми стихиями, но подавилась воздухом и издала невнятный звук, похожий на кра, не знаю, почему именно кра, откашлялась, попробовала еще раз, потом еще и еще. Гадство! Не получается! Похоже, магия Эхрана очень умная и предусмотрительная дрянь». Расстроившись, что не получилось сдать тайну в аудиоформате, я попыталась то же самое написать на листе бумаги, но рука отказалась выводить буквы. Боги вернулись через 10 минут. Я подала им кристалл с записью моего кашля. Не получилось. Блокирующая магия не дает. «Жаль. Очень жаль. Рисковать в поисках способа обойти запрет пока не будем», — сказал Эгрон. «Но теперь мы знаем, где копать. Изучим, что там начало происходить, когда Эхран начал посещать Академию жен». Энтузиазм Бога помог взбодриться и мне. «У нас все получится».